Шаг первый. Расслабьтесь и освободитесь. Пока ваши мышцы напряжены, они поглощают физическую и умственную энергию. Чтобы избавиться от этой отвлекающей электрической энергии, потянитесь всем телом и расслабьте мышцы. После этого сядьте на стуле ровно и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленно и спокойно выдохните. Почувствуйте, как расслабляется ваше тело. Во время выдоха происходит естественное расслабление. А теперь напрягите мышцы и снова расслабьте. Начинайте с рук, кистей и плеч. Далее переходите к мышцам спины и живота. Наконец, расслабьте мышцы бедер, икр и ступней. Сделайте еще один глубокий вдох и расслабьтесь. В этот момент некоторые учителя дают своим ученикам мантру, представляющую собой бессмысленную фразу, призванную не дать разуму отвлечься. Вам не нужна никакая мантра. Она действует лишь потому, что вы в это верите. Самая лучшая фраза, которую мне удалось найти — «освободись». Просто повторяйте себе «освободись». Сделайте еще один вдох и повторяйте это слово, пока не почувствуете, что освобождаетесь от всех тревог, забот и негативных мыслей. Повторяйте его до тех пор, пока на вас не снизойдет умиротворение и успокоение, ваш разум не очистится от всех сознательных мыслей. В этот момент вы будете открыты и восприимчивы.